Салунка Челлини. Итальянский мастер Бенвенуто Челлини был творчески одаренной личностью. Он работал ювелиром, скульптором, писал свою полную приключений биографию. Неуемный по натуре, он в юности успел попробовать себя в роли воина, находился на службе у папы римского Климента VII, сидел в тюрьме по обвинению в краже. Бежал и, наконец, остепенился во Франции, где при дворе короля Франциска I в полной мере продемонстрировал свое умение создавать шедевры ювелирного искусства. Отец Челлини был музыкантом и хотел, чтобы его сын также стал музыкантом, но Бенвенуто, обучившись игре на флейте, категорически отказался идти по стопам отца. Свой жизненный путь он выбрал сам. 15 лет стал учиться у флорентийского мастерового, чеканщика-ювелира Антонио Ди Сандро. У него юный Челлини приобрел первые навыки скульптора, учился также ковке металла, литью, чеканке, резьбе по золоту, серебру, научился обрабатывать драгоценные камни, но интересных изделий не создал. Челлини раздражал сидячий монотонный труд в лавке, приказной тон хозяина, и он решил бросить работу, дом и бежать из Флоренции. Его обуяла жажда новых впечатлений и приключений. Он ушел в Сиену, затем в Болонью, в Пизу. Когда ему исполнилось 19 лет, он прибыл в Рим, мечтая разбогатеть любой ценой. В Риме молодого человека приняли на службу к папе римскому Клименту VII, а затем он оказался на службе у следующего папы Павла III. И вот тут обнаружилось, что молодой человек может работать с золотом, серебром, драгоценными камнями. Неизвестно, какую ювелирную работу надо было выполнить Челлини в 1538 году. Известно только, что ему для выполнения заказа дали золото. И мастер не удержался, присвоил часть драгоценного металла. Кража вскрылась, и Челлини посадили в тюрьму, в замок Святого Ангела. Но просидел он там недолго, сумел бежать во Францию. В замке Фонтенбло под Парижем Челлини работал по заказам короля Франциска I, который пожаловал ему французское подданство. Самым известным произведением, вызвавшим неподдельное удивление Франциска и всего двора, прославившим Челлини, стала большая золотая солонка, больше похожая на шкатулку. Две позолоченные аллегорические фигуры — бога моря Нептуна с трезубцем и напротив него богини земли Цереры — поражают совершенством форм. По легенде, Франциску I пришлось основательно раскошелиться для этой солонки. 1000 золотых крон ушло на переплавку, чтобы итальянский мастер имел в достатке золото. Однако Челлини не разбогател. Чужое золото его уже не прельщало, и он вернулся в родную Флоренцию, где прожил до конца жизни. Здесь он выполнял заказы великого герцога Козимо Медичи. Одна из наиболее известных его работ установлена на площади Синьории. Это Персей, держащий отрубленную голову горгоны-медузы.